Глава третья. Скособоченным поплавком они дрейфовали куда-то в сторону открыто. Да не куда-то, в открытое море дрейфовали. Долго, нудно, безнадежно. Корма полностью ушла под воду. Игривые волны перекатывались через палубу, плескались у зенитного лафета. Вокруг расплывалось радужное маслянистое пятно. Первая экологическая катастрофа на Средиземноморье. Разбитая, полузатопленная посудина едва-едва держалась на плаву. Чуть испортится погода, чуть усилится ветер, чуть повыше станет волна, и они гарантированно пойдут ко дну. Спасение пришло в том обличии, в котором его тут ну никак не ждали. Первой алые пятна на горизонте заметила вся та же глазастая Ядвига. О, это было что-то! Поистине, нет для мореходов, терпящих бедствия, зрелище милей. Кричали и махали руками все, как сумасшедшие, как буйно помешанные. Бурцев с трудом удержался от желания дать очередь другую из зенитки. Но это, пожалуй, было бы лишним. Стрельба могла отпугнуть спасательные алые паруса. Их тоже заметили и к ним приближались. Можно было уже различить не только паруса, цвета надежды, но и пузатый корабельный корпус, здоровенный какой. А за первым судном, чуть поотстав, следовало второе и третье. Оба шли в кильватере, так что не сразу приметишь. Авангардный корабль, грузный, неповоротливый, скуластый, двухпалубный с округлыми боками и двумя громадными рулевыми веслами, был значительно крупнее двух других. Около 30 метров в длину, 7-8 в ширину. Бросалась в глаза массивная двухъярусная надстройка, уходящая уступами за корму. Две мачты-однодревки, фок-мачта, установленные ближе к носу, и грот-мачта, возвышающаяся в центре, несли на составных, обмотанных канатами реях, косые латинские паруса. Верхушки топа венчали наблюдательные корзины. А от желто-золотистых флажков и вымпелов, буквально облепивших судно, рябило в глазах. И на каждой развивающейся тряпице одни и те же геральдические львы, красные коронованные, поднявшиеся на задние лапы. Малые суда сопровождения выглядели попроще и поскромнее, зато двигались шустрее, и благодаря подвесному рулю на Ахтерштевне и румпелю, пропущенным через корму, маневрировали лучше. Да и вид имели более грозный. На каждом по одной мачте и по одному прямоугольному парусу. На носу и корме боевые площадки в виде деревянных крепостных башенок, межзубцов щиты, над щитами вооруженные люди. Все три корабля жадно ловили парусами слабый попутный ветерок. Ветер толкал судно к раумботу. — Похоже на торговое судно и конвой охраны, — заметил Бурцев. — Мы спасены, — ответил Джеймс Банд, сухо, без особой радости. — Да, тот, что идет впереди, действительно грузовой нефт. Судя по флагам и геральдическим знакам, корабль принадлежит Кипрскому королевскому дому. И два других в самом деле военные когги. Но только это не охрана. Ни на одном из них я не вижу гербов Кипра. На них вообще нет никаких опознавательных знаков. И это мне не нравится. Брави нахмурил брови. — В чем дело, Джеймс? Выкладывай, — потребовал Бурцев. Коги прятались за королевским нефтом, чтобы не спугнуть нас раньше времени. — Ты хочешь сказать... Это пираты, Василий. Что? Их полно в этих водах. Так-с, к атомному раумботу под ранку начинают слетаться стервятники. Господа корсары жаждут порыться в трюмах судна сайт команды СС. И как объяснить этим ребятам, что, окромя груза радиоактивного урана, им здесь ничего не светит? «Ты думаешь, нас хотят перебить, Брави?» «Если сдадимся, нет», — криво усмехнулся Джеймс. Рабы — ценный товар. Нефть прикрытия, разукрашенный королевской символикой, замедлил ход и неуклюже отвалил в сторону. Зловещие коги, наоборот, выдвинулись вперед и брали жертву в клещи. Один заходил на абордаж справа у борта, другой ложился в древ неподалеку. Этот поддержит атаку стрелами, если добыча вдруг вздумает сопротивляться. А добыча сдаваться не собиралась. Джеймс уже держал в руках свой нож Кольтелло. Гаврила поигрывал булавой. Освальд тянул из ножен меч. Нож, булава, меч. Нет, в данной ситуации лучше использовать другое оружие. Сымадзян, хватай! Бурцев протянул китайцу трофейный шмастер. Будешь стрелять, когда я скажу, понял? Моя все-все понимайся, закивал старик. Гаврила, а ты не сочти за труд, присмотри пока за этим. Только осторожней, как понадобится, отдашь. Алексич без возражений навесил на плечо ремень фауст-патрона. Тяжелая гранатометная труба для богатыря была что соломинка. Единственную имевшуюся в их распоряжении кумулятивную гранату новгородец положил себе под ноги. Так подать ее воеводе можно сразу, без заминки. Сам Бурцев стал кормовому орудию. Снял с борта мокрый набухший щит, кое-как навесил на зенитку взамен разнесенного мессерскими пушками. Немцы все-таки с этими щитами хорошо придумали. А то вон Ког поддержки так и норовит зайти с фланга. Если успеют дать залп, в общем, лишняя защита от стрел не помешает. Ни ему, ни тем, кто будет стоять рядом. Он зарядил пулемет. Вода мочила ноги. Но до того ли сейчас? Бурцев навел 20-миллиметровку на Когга, готовившийся к абордажу. Боеприпасов после отражения воздушной атаки оставалось, кот наплакал. Но чтобы отпугнуть от раумбота средневековых пиратов, пожалуй, хватит. Хотя... Стоп! Он убрал руку с гашетки. А к чему отпугивать? Собственно, это спасение. Других кораблей они ведь могут и не дождаться. — Всем сложить оружие, — приказал Бурцев. Пару секунд на него смотрели, как на умалишенного. — Что? — первым сбунтовался Освальд. — Хочешь провести остаток дней гребцом на галере? — Нет, Освальд, я просто хочу сменить корабль. Лоханка хранителей вот-вот пойдет ко дну. А Кога? Если бы нам удалось его захватить... Дошло, наконец. Дружинники один за другим клали оружие на палубу. Не слишком далеко, правда, чтоб под рукой было. Правильно. — Джеймс, ты вроде разбираешься в морском деле? — спросил Бурцев. — Угу, — утвердительно кивнул папский шпион-убийца. — Как думаешь, мы справимся с Когом? Джеймс пожал плечами. — Ну, Когом управлять, конечно, проще, чем нефом, если все правильно будут выполнять мои команды. Жаль, конечно, что вы не моряки. Новгородцы восприняли последние слова как личное оскорбление. — Да ты, паршивый британец, лазутчик латинянский, не ходил ты в непогоду по Неву-озеру! — взъярился Гаврила. — По Варяжскому морю не плавал на наших ладьях. — А как твой хваленый, та же ладья, только побольше чуток, — скрижетнул зубами Дмитрий. — А вот моя много-много плавать морская вода, даже на легкая джонка-лодка, — не преминул вставить свое веское слово Сымадзян. Джеймс примирительно поднял руки. — Все-все, ваша взяла. Вижу, что не потонем. Вацлав, а как ты вообще собираешься захватить корабль? Поинтересовался Бурангу. Там же народа уйма. На малых судах десятка четыре. Да на большом никак не меньше полусотни. У них нет невидимых стрел, Бурангулка, а у нас есть. И много их осталось, тех стрел-то. Да, татарский юзбаши знал, о чем спрашивать. Пара магазинов к зенитному пулемету, да шмастер Сыма Дзяна, да фауст-патрон против трех пиратских кораблей. Нет, не очень много, но для этого боя хватит. Нужно только напугать пиратов посильнее. Дальше дело за вами, за всеми нами. Хватаем оружие вперед, успеем использовать страх врага, победим. Не успеем, погибнем. Бурангул кивнул. Объяснение воевода степняка устраивало. Остальных тоже. — И когда нам оружие хватать? — уточнил Освальд. — Как только я открою огонь. — Откроешь огонь? — изумился и встревожился Гаврила. — Какой огонь? Как ты откроешь? — Когда начну пускать невидимые стрелы, — пояснил Бурцев. — А произойдет это не раньше, чем нас возьмут на абордаж. До тех пор никто не должен притрагиваться к оружию. Даже смотреть на него. Ясно? Теперь им было ясно все.